Котцы, — сказал Росси, — как пионеры, что покоряли Авалон, с лазерным ружьем в руках и набором биокультур в пробирке против целого мира дикого и свирепого. Фраза, наверное, была из учебника, а не его, слишком уж напыщенная. Впрочем, Росси тут же о ней забыл, забеспокоившись. «Ты пока разогрей бутерброды. Я должен маме позвонить, что мы добрались, а телефон в машине остался. Я положил бутерброды в микроволновку, включил разогрев, наблюдая, как Росси, смешно подпрыгивая, бежит по снегу к машине. Он, конечно, бывает ехидным, но вообще-то славный. Мне было очень хорошо сейчас. Я даже подзабыл о биче, из-за которого меня рано или поздно ждут неприятности. «Леон, хочешь есть?» — спросил я. «Да», — ответил он. «Бутерброд». Это было что-то новенькое. Раньше мне потребовалось бы задать Леону еще один вопрос, что именно он хочет. «Бери», — сказал я, протягивая ему бутерброд с ветчиной. Он взял, но есть не спешил. «Ты другой хочешь?» — догадался я. «Да, с сыром». Я бросился к микроволновке так быстро, что чуть не упал. Достал бутерброд с сыром, горячий, шипящий, покрытый расплавленной сырной лепешкой, а тот, что с ветчиной, забрал себе. «Леон, тебе уже лучше!» «Точно лучше! Я же вижу!» — сказал я. Но его словно вновь накрыло колпаком. Он стал молча жевать бутерброд. А тут одновременно вернулись Рози и Россия.